Глава 31. Черноглазый князь прощупывал меня взглядом. Все это время я гадала, есть ли в этом вороньем князе хоть что-то человеческое. Я не видела на его лице ни одной эмоции. Князь молчал все время, пока я рассказывала о своей беде Кате. Я ощущала лишь его внимание, тяжелое, словно бетонная плита, всей своей массой придавливающая тебя к месту. Его жена была полной противоположностью мужу, теплая, легкая, открытая. Она лучилась улыбкой, блестела глазами, внимательно и сочувственно слушала меня, активно расспрашивала. Достаточно нескольких минут общения, чтобы она начала казаться мне красавицей. Я вдруг поняла, что доверяю Катерине так, словно передо мной лучшая подруга, которой можно рассказать все. Как она живет с таким мужчиной? Кажется, что воздух в комнате сгущался от одного молчаливого присутствия князя Воронов. Неужели ее счастье напускное? А может, вечером они расходятся по разным комнатам, едва разговаривают, и по их огромному дому она бродит в одиночестве, мечтая хоть об одной живой, теплой душе? «Мы же поможем Алисе, Яр?» Княгиня вопросительно посмотрела на мужа. «Сейчас». Ее голос звучал по-женски требовательно. Я напряженно покосилась на князя, понимая, что вряд ли дождусь помощи от этого сурового, неэмоционального мужчины. «Как ты хочешь помочь Алисе, Катя?» — очень спокойно уточнил князь. Он прикрыл глаза, размышляя. «Как взять Алису и переместить ее к Кирелу?» — совершенно легко сообщила княгиня, сопроводив свои слова небольшой пантомимой, из которой следовало, что это крайне простая процедура. Так-то я говорила только о помощи для встречи с верховным магом, когда выполню свое обещание, но Катя не разменивалась по мелочам. «Взять и переместить», — подняв брови, повторил ее муж и бесстрастно продолжил, играя длинными пальцами на подлокотниках темного деревянного кресла. Она поклялась на крови, что исполнит контракт. «Чем карается нарушение, помнишь? Откажется, и ее жизнь больше ей не принадлежит. Сначала Алиса должна исполнить обязательства, мы не можем вмешиваться. После — да». Я покорно качнула головой, соглашаясь. Князь Воронов говорил спокойно, но при этом каждое его слово звучало внушительно и уверенно, так что возражать было решительно невозможно. «Почему не можем вмешиваться? Что за ограничения?» — совершенно легко возразила мужу Катя, и я изумленно воззрилась на нее. «А давай можем. Маленькое вмешательство, обстоятельства непреодолимой силы в виде меня. Кто нам может помешать? Кто мне что скажет?» Сглотнув, я перевела глаза на князя и заранее съежилась, ожидая, что суровый характер с минуты на минуту покажет себя. «Закон этого мира, Катя. Если вмешаемся, нарушим законы порядка», все еще невозмутимо ответил Наяр, мерно постукивая носком черного ботинка по каменному полу. «Или ты снова хочешь нарушить порядок, мое создание хаоса, а затем хочешь ответить за это?» Княгиня вздохнула и положила руку на чуть выдающийся живот. Я покосилась на нее. «Беременная?» «Нет, отвечать я сейчас не хочу», — нехотя признала Катя и тут же воодушевленно продолжила. «Яр, а пусть она просто исчезнет, испарится, бывает же такое. Какой контракт без человека? А мы что, не знаем и не видели никакой Алисы никогда?» Жестом фокусника княгиня щелкнула пальцами. Зеленые глаза озорно сияли. Я переводила взгляд с мужа на жену, постепенно понимая, что характер князя может и тяжел, но и у княгини не так уж легок. На каждую его тонну стали у нее была заготовлена тонна пушинок. Сейчас эти пушинки парили в воздухе, настойчиво окружая и облепляя стальную конструкцию. Что тяжелее, тонна стали или тонна пуха? «Катя», — укоризненно качнул головой князь, внимательно наблюдая за женой, с проявляющейся снова и снова полуулыбкой. Я заметила, что он слегка улыбается каждый раз, когда смотрит на нее. Не так уж бесстрастен. Княгиня тем временем ходила по комнате, воодушевленно выплескивая новые идеи. «А давай ты воспользуешься своими способностями, и все забудут, передумают». «Не воспользуюсь», — терпеливо, но твердо произнес Наяр, который, похоже, привык к таким атакам. «Все эти уловки, Отступление от правил порядка, нарушительница. Кара за это неминуема. Кровь пролита. Клятва действует. Как грустно, мгновенно опечалилась Катя, задумчиво отходя к окну. От него она тут же отпрянула, потому что в комнату залетела оса. «Яр!» — вскрикнула Катя, но высокий князь уже стоял рядом с ней. Неуловимое движение, и оса с негодующей беспомощностью зажужжала в мужских пальцах. Ворон тут же разорвал насекомое на две половинки и выкинул в окно. «Как он так быстро?» Я оторопела, сидела на диване, пытаясь осознать, как можно передвигаться с такой скоростью. «Теперь не страшно?» — ласково спросил князь жену, и они так улыбнулись друг другу, что я поняла, что по вечерам эта пара совсем не расходится по разным комнатам, и что счастье — самое настоящее. Княгиня повернулась ко мне. «Алис, я поняла», — улыбнулась. «Поговорите, дамы, не буду смущать», — неожиданно произнес Наяр и повернулся ко мне. «Рад был встретить тебя, мисса Алиса. Ты можешь рассчитывать на нашу помощь, как только исполнишь клятву. Надеюсь, ты найдешь свой дом». Смерив меня проницательным взглядом, он вежливо поклонился, нежно поцеловал руку Кате и вышел. Княгиня проводила мужа влюбленной улыбкой и легко погладила пальцем горлышко севшей на окно серой птицы. «Итак, поздравляю, Алиса», — весело произнесла. «Всеведущий ворон оставил нас наедине, а значит, признал тебя совершенно безобидной. Обычно этой чести удостаиваются только бабочки и птички. О чем ты хочешь спросить? Спрашивай. У меня границ нет».